Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско, послал часть его к Белгороду, а сам шел вверх Десны вслед за рассыпною дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на русскую землю 18 октября в слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе. Жители и воины Моравска отложились от Бориса, связали, выдали воевод своих Лжедмитрию, встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный пришлец вел себя с отменной ловкостью. Торжественно славил Бога, изъявлял милость и величавость, не укорял воевод Моравских верностью к Борису, жалел только об их заблуждении и дал им свободу. Жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов видом и разговором, не без искусства представляя лицо державного, так что от литовского рубежа до самых внутренних областей России с неимоверную быстротою промчалась добрая слава Лжедмитрии. И знаменитая столица Ольговичи не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 октября покорился самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему воевод, из коих главный князь Иван Андреевич Татев, внутренно ненавидя Бориса, как второй Хрущев, бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна. Лжедмитрий, разделив ее между своими воинами, усилил тем их ревность, умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов-изменников и жителей, ополченных усердием к нему и духом буйным. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, самозванец оставил в ней начальником ляха и спешил к Новгороду Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития, и действительно, на берегах Десны, Свины и Снова видел единственно коленопреклонение народа и слышал радостный клик «Да здравствует государь наш Дмитрий!».